Начато накарание сутта. Не требуется размышлять. Тому, кто соблюдает заповеди монахи, тому, кто безупречен в нравственном поведении, не требуется размышлять. Пусть я стану свободным от угрызений совести. Ведь это естественно, монахи, что человек, соблюдающий заповеди, безупречный в нравственном поведении, становится свободен от угрызений совести. Тому, кто свободен от угрызений совести, не требуется размышлять. Пусть во мне возникает радость. Ведь это естественно, монахи, что в человеке, свободном от угрызений совести, возникает радость. Тому, кто испытывает радость, не требуется размышлять. Пусть у меня появится удовольствие. Ведь это естественно, монахи, что у человека, испытывающего радость, появляется удовольствие. Тому, кто испытывает душевное удовольствие, не требуется размышлять. Пусть в моем теле появится тишина. Ведь это естественно, монахи, что в теле человека, испытывающего душевное удовольствие, появляется тишина. Тому, кто испытывает тишину в теле, не требуется размышлять. Пусть у меня появится легкость. Ведь это естественно, монахи, что у человека, испытывающего тишину в теле, появляется легкость. Тому, кто испытывает легкость, не требуется размышлять. Пусть мой ум войдет в самадхи. Ведь это естественно, монахи, что у человека, испытывающего легкость, ум входит в самадхи. Тому, кто входит в самадхи, не требуется размышлять. Да буду я понимать и видеть все так, как оно есть на самом деле. Ведь это естественно, монахи, что человек, вошедший в самадхи, понимает и видит все так, как оно есть на самом деле. Тому, кто обрел подлинное доскональное знание, не требуется размышлять, да отдалюсь я от мирского. Ведь это естественно, монахи, что человек, обретший подлинное доскональное знание, испытывает разочарование в мирской жизни. Тому, кто испытывает разочарование в мирской жизни, не требуется размышлять, да отъединюсь я от привязанностей. Ведь это естественно, монахи, что человек, испытывающий разочарование в мирской жизни, отъединяется от привязанностей. Тому, кто отъединился от привязанностей, не требуется размышлять, да достигну я непосредственного постижения освобождения. Ведь это естественно, монахи, что человек, отъединившийся от привязанностей, достигает непосредственного постижения освобождения. Таким образом, монахи, отъединение от привязанностей нацелено на обретение непосредственного постижения освобождения, и непосредственное постижение освобождения – его воздаяние. Разочарование в мирской жизни нацелено на отъединение от привязанностей, и отъединение от привязанностей – его воздаяние. Взгляд, основанный на подлинном доскональном знании, нацелен на разочарование в мирской жизни, и разочарование в мирской жизни – его воздаяние. Самадхи нацелена на обретение взгляда, основанного на подлинном доскональном знании, и взгляд, основанный на подлинном доскональном знании – его воздаяние. Легкость нацелена на обретение самадхи, и самадхи – ее воздаяние. Тишина нацелена на обретение легкости, и легкость ее воздаяния. Удовольствие нацелено на обретение тишины, и тишина его воздаяния. Радость нацелена на обретение удовольствия, и удовольствие ее воздаяния. Свобода от угрызений совести нацелена на обретение радости, и радость ее воздаяния. Соблюдение заповедей нацелено на обретение свободы от угрызений совести, и свобода от угрызений совести – его воздаяние. Монахи, так одни качества вытекают из других качеств. Одни качества порождают другие качества, и благодаря этому можно перебраться с этого берега на другой берег. Ом.